Глава 15. Ламброза и Зина Штучка. Надо сказать, что в эпизоде с Валей Родионова лицо пострадало от женских ногтей уже во второй раз. Трудно сказать, в чем тут дело, но еще в период взросления Родион заметил, что его лицо как магнит притягивает неуравновешенных дамочек, желающих выразить свое отношение к нему с помощью ногтей. Благодаря Максиму первые два повода к этому были идиотские. Кое-чему они Родиона научили, и больше он старался в такие ситуации не попадать. Был начеку, избегал поводов, но время от времени все равно попадался. Женщины непредсказуемо обидчивы и способны на неожиданные прыжки. Первый раз это произошло за полгода до приема в комсомол. Максим достал книгу о теории Ламброза. Точнее, это был толстый журнал с большой критической статьей против учения Ламброза. Самих трудов ученого-итальянца найти было невозможно. Однако Максим из этой статьи уловил суть учения и стал его приверженцем. Согласно Ламброза, склонность к преступлениям у мужчин и к проституции у женщин отражается в деформации черепа. Родион в это не поверил, но Максим тут же назвал несколько бывших уголовников с неправильной формой черепа. Ожившему у неродной тетки Клопу предрек безрадостное тюремное будущее из-за его шишковатой головы. В ответ Родион вспомнил несколько уголовников с правильной и даже красивой формой головы. Насчет Клопа Максим ошибся. После армии он вступил в партию и стал бригадиром на заводе. Таким образом, спор относительно преступников зашел в тупик. Но оставались еще проститутки. С ними было хуже. У стриженных мужиков череп видно издалека, а у женщин под прической ничего не разглядеть. К тому же в станице была всего одна проститутка по имени Зина Штучка. Поэтому выбора у приятелей не было, и они отправились разглядывать Зинкину голову. В качестве наблюдателей к ним присоединились двое одноклассников, слышавших этот спор. Однако не исключено, что спор был для них лишь предлогом посмотреть на живую проститутку. Спустя годы Родион понял, что Зинка была не проституткой, отбросивший всякий стыд шлюхой. В те времена девственность была чем-то вроде знака качества, и большинство девушек вели себя очень строго, соблюдая материнский наказ, что до свадьбы нельзя. Но все же некоторые девушки поддавались на лукавые уговоры по своей доверчивости или глупости. А еще, как и везде, имелись доступные девушки, которым занятие любовью нравилось до того, что они пренебрегали запретами. Но все эти грешницы знали, что поступают нехорошо, стыдились и нарушали запреты тайно. Ведь если о ком-то из них начинала гулять слава, то выйти в станице замуж для них становилось крайне трудным делом. Зина Штучка прославилась демонстративным несоблюдением общепринятых норм поведения, за что и получила звание проститутки. От старших ребят Максим с Родионом знали, что Зина пасется в станичном парке культуры и отдыха. Там они ее и нашли. На одной из аллеек она сидела на лавочке и попивала ситро из бутылки, должно быть, кого-то поджидая. Вопреки распространенному мнению о демонической красоте падших женщин, белобрысая Зинка имела заурядную внешность. Ее кургузую фигуру с маслатыми коленями дополняло скуластое, плохо накрашенное лицо с прищуренными маленькими глазками. Но для исследователей это не имело никакого значения. Они стали неподалеку и принялись рассматривать ее голову с шестимесячной завивкой. Чтобы лучше увидеть, Родион с Максимом приблизились и стали заходить то справа, то слева от объекта. Некоторое время Зина молча наблюдала за этими маневрами, а потом спросила: «Эй, шпана малолетняя, чего вам надо? Чего вы тут крутитесь?» Максим толкнул Родиона в бок, тот набрался решимости, подошел к ней и заговорил: «Да ничего такого, мы твою голову разглядываем». Зина выхватила зеркальце, осмотрела себя и недоуменно спросила: «Чего вы на ней увидели?» «В том-то и дело, что ничего. Мы тут заспорили насчет деформаций. А есть они или нет, из-за твоих кудрей не видно. Зина, разреши пощупать твой череп. Ведь не убудет же от тебя. До сих пор Зинин череп никого не интересовал. Мужчины щупали ее другие, более мягкие выпуклости. И она слегка ошалела. «Ты че? С луны упал? Какие такие деформации?» «Так и я же об этом. Может быть, у тебя череп гладкий, как яичко. А этот осел говорит, что если ты проститутка, то и череп у тебя обязательно должен быть выступами и буграми». Лицо у Зины пошло красными пятнами, и она заговорила каким-то зловещим тоном. «Так значит, вы, сопляки, пришли глядеть на меня, как на ту шимпанзу в зоопарке? Для вас, гадов, проститутка уже не человек, а этот самый экспонат?» Родион принялся ее успокаивать. «Да ты что, Зина? Я видел шимпанзе. Знаешь, какие у них бакенбарды. Ого-го! А у тебя только беленькие усики на лице. Тебе до обезьяны далеко». Но его слова дали обратный эффект. Она вскочила со скамейки и завизжала. «Ах ты, сволочь! Сейчас ты сам обезьяной станешь!» И она в секунду профессионально изодрала Родионово лицо своими боевыми ногтями. Возможно, она применила бы еще и зубы, но он убежал. Впрочем, большой обиды на Зину у Коновалова не было. Он понял, что виноват сам. Открытый поиск телесных деформаций приводит в ярость всех девушек. И этот урок Родион запомнил. А через месяц после того случая, решением станичного схода граждан за непотребное поведение, Зина Штучка была выселена из района. В те времена такие дела были обычным явлением. Станица не осиротела, шлюхи в ней не перевелись, но таких развязных не было до самой демократии.